Учитель сказал: «Встретившись с добротой людской, я бегу вперед так, словно боюсь отстать. Видя пред собою злобу людскую, я бегу прочь так, словно ступил в кипящую воду. Я слыхал такие слова и видел таких людей. Я живу в уединении, дабы стать лучше, и следую должному, дабы претворить свою правду. Я слышал эти слова, но не видал такого человека». С малолетним правителем, незаконно занявшим трон, и его властолюбивым опекуном, жизнь в вейской столице была для учителя Куна подлинной мукой. Но напрасно в минуту гнева он грозил Куньюю тем, что немедленно уедет из города. Ему некуда было бежать. Ему оставалось только довериться неизбежному и ждать. Ибо судьба всегда приходит как случай. С горькой иронией он говорил о своей участи Куньюю: «Птица выбирает дерево, дерево не выбирает птицу». А потом случилось чудо, и на ветви одинокого дерева опустились птицы в облике гонцов из Лу, привезших Конфуцию приглашение занять должность советника государя. Жан Цю сдержал таки свое слово. Цзи Канзы был настолько восхищен его воинским искусством, а равно и дипломатическими успехами Цзыгуна, что решился призвать ко двору учителя Куна. За учителем Куном послали не просто гонцов, а двух знатных сановников и царский экипаж, украшенный разноцветными шелковыми лентами. Посланцы из Лу привезли добровольному изгнаннику богатые дары и даже почетный титул старейшины государства. Конфуций не заставил просить дважды. Наскоро собравшись, он снова пустился в путешествие, последнее в своей жизни. Опять потянулись деревни, долины и холмы, мимо которых он проезжал когда-то, покидая родину. А когда вдали показались знакомые стены Цюйфу, он велел вознице ехать быстрее. «Пусть все знают, как надо возвращаться в родной дом».